Несмотря на погоду, настроение было испорчено. Собаки еще с утра убежали по старому следу соболя и, скорее всего, вернулись обратно на еловый. Причем, едва они убежали, сразу же стали попадаться свежие следы. «Ладно, если завтра не придут, сяду на нордик и слетаю». Спускаясь к избушке, он увидел на старой, почти задутой лыжнице неожиданно свежие крупные следы и тут же заметил, что с нордика скинут брезент и нет стекла. Карабин он оставил в самой дальней хребтовой избушке. Ружье было как раз в этой, а с ним была тазовка калибра 5,6. Блин, и собак нет. Он постоял, помаялся. Сделал факел из палки и куска бересты, поджег его для острастки. Взял в другую руку взведенную тазовку и пошел к избушке. Стояла она так, что, подходя, он видел ее глухую боковую стену и выкинутые спальники, лампу, кастрюли, батареи, осколки напротив распахнутой двери. «Ох, козлота, и собак нет!» — снова подумал Серега. В морозном воздухе отчетливо послышался скрип развороченного пола. Медведь завозился, почуяв Серегу. Тот сделал еще несколько шагов, и медведь вылетел в окно. И на долю секунды замер, глядя на Серегу. Серега заорал матом, и медведь в три прыжка скрылся в лесу. Серегу трясло. Он схватил ружье, искал патроны, не нашел. Потом зачем-то налил в собачий таз и поджег солярку. Потом взялся заводить нордик, тот не заводился, было холодно. Потом натаял в банке снега, нагрел его, полил на цилиндр, завел. И пока тот грелся, накрытый брезентом, успокоился. И поставил на подходах к избушке пару петель из троса. А потом уехал к отцу в избушку. Когда они вернулись, медведь уже сидел в петле. Все вокруг было изрыто и спахано, снег покрыт бурой земляной пылью и бледно-зелеными клочьями мха. Окрестные елочки и кедрушки изгрызены в щепки. «Трос не перебей», — не удержался Иваныч, глядя, как ретиво передергивает Серега затвор карабина. Сергей выстрелил в голову, медведь рухнул. И, отдрожав мелкой дрожью, застыл рыхлой черной глыбой. Больше всего Серегу поразило, что когда он уехал, медведь перебежал сухую и забрался на угорчик глянуть, не притаился ли Серега за поворотом. В избушке прибрались, привезли туда продуктов. И, в общем, все кончилось удачно. Единственное, что по реке было холодновато ездить без стекла, и приходилось все время останавливаться, открывать капот и греться под теплой струей вентилятора, отдирая от бороды и усов сосульки. Через неделю Поповы снова встретились. Иваныч пришел поздно и застал Серегу сидящим на нарах, беседующим по рации с ближним соседом Вовкой Коваленко. Весь день Иваныч как-то с особой теплотой думал о Сереге, а тут снова почувствовал раздражение, увидев, как болтает Серега, садя еле живые батареи, тем более с Коваленко, который мог молотить языком сутками. Коваленко обо всем говорил с небывалым жаром, все путая и преувеличивая. На его участке, оказывающемся просто какой-то территорией чудес, всегда вываливало в два раза больше снегу, давили антарктические морозы и водились особенно свирепые росомахи, которых тот называл подругами, и которые разорят ли Вовкины дороги, жирая попавшихся соболей, с особой, почти человеческой целенаправленностью. Естественно, что подруга, если уж попадалась, то непременно каждой ногой в отдельный капкан, что называлось у Вовки обуться на четыре ноги. Все у него было особенное. Огромные глухари или улетали из-под обстрела, будто бронированные, или падали к ногам еще до выстрела.